Заставка. Lakeshore Entertainment и Top Film Distribution представляет. Производство компании Lakeshore Entertainment. Не все мы потомки пуритан. Нет. Еще одна колония существовала. Черное пространство. Стоит только круглый стол, за которым сидит двое мужчин, одетых в деловые костюмы. Ведущий — седоволосый мужчина и его собеседник. Алкоголь. Лысый мужчина с аккуратной бородкой. Его голова в легких морщинах. Вы можете продолжить этот список. Раз в месяц они устраивали пляски вокруг майского дерева. Надев маски, индейцы и белые вместе предавались необузданным оргиям. И кто был организатором празднеств? Вдохновителем был некий Томас Мортон. А, Хью Хефнер. Для паритан. Можно сказать. Да, позвольте мне процитировать вам кое-что. Так сами пуритане оценивали последователей Мортона. Безбожники и почитатели вакха. Они впали в безудержный блуд, наслаждаясь разгулом и кутежами. После такого я быстро собрался, бросил Оксфорд и отправился в Америку, вольную Америку. И что случилось с этими людьми? Пуритане послали к ним ополчение Майлза Стэндиша. Они срубили майское дерево, уничтожили все разноцветные флажки и ленточки. И празднику пришел конец. И мы превратились в нацию непримиримых пуритан. Ну, разве это не ваша мысль? Пуританская мораль взяла верх и уничтожила сексуальное, как у вас... Сексуальное счастье. Точно. Вплоть до 60-х годов. До 60-х годов, когда в одночасье все опять взорвалось. И все снова начали плясать вокруг майского дерева, и снова главная любовь, а не война. Всего 10 годами раньше, если мужчине нужен был секс, ему приходилось умолять девушку или брать ее принуждением. Или жениться. Что я и сделал в 60-е. Сожалеете? Ужасно. Но это моя тайна. Не говорите никому. Пусть это останется между нами. Вечерний мрачный город в темной дымке. В многоэтажках горят окна. Кажется, Бет Дэвис как-то заметила: старость не для слюнтяев. Но Лев Толстой сказал: старость — самая большая неожиданность в жизни. Старость. Квартира. У окна стоит и смотрит на капли дождя этот лысый мужчина. Себя, слева от него стоит пианино. Справа — почему диван старик и журнальный столик. Себя как старик? Уютная почему квартира в минималистичном стиле. Плоская сторона человеческой комедии. Потому что в моей голове ничего не изменилось. Ее звали Консуэла Кастильо. День. Люди ходят друг мимо друга в университете. Видим девушку. Милую девушку с черными волосами. Она в белой рубашке и черной юбке. Идет, обнявши книги. Лекцию ведет перед большим залом студентов этот лысый преподаватель. Курс называется «Практическое рецензирование». Итак, начнем. И вот наш главный вопрос. Война и мир может изменяться при его прочтении? Ответ – да. Конечно. Почему? Потому что мы привносим в книгу самих себя. Любой роман, когда пройдет 10 лет, обретет для вас новый смысл. Ведь красота в глазах смотрящего. Я всегда был неравнодушен к женской красоте. Но мисс Кастильо отличалась от других. У нее была безупречная осанка, и одевалась она так, как одеваются секретарши солидных юридических компаний. Ее отличало какое-то особое изящество. Она знала, что красиво, но еще не понимала, что делать со своей красотой. Можете не записывать. Если честно, эта мысль ничего не стоит. Ровным счетом ничего. Художественное Кастильо произведение, следит говорит за преподавателем. Вам, кто есть она сексуальна. Человек. С тех пор, как напротив двери моего кабинета повесили телефон горячей линии сексуальные домогательства, я не связываюсь со своими студентками, пока они не получат диплом. После этого я устраиваю вечеринку для всего курса. Она всегда проходит успешно. Так я принесу вам все. Я готовился. Привет. Хотите выпить? Вас вчера по телевизору. Это дома у преподавателя студенты общаются. Пьют из бокала шампанского. Люди отдыхают в непринужденной обстановке. Спасибо. Продолжайте веселиться. Спасибо. Всегда угол зрения зависит от пишущего. Правда, профессор Кэпиш? Да. Люди на Западе считают исламский терроризм опасным. Тогда как исламисты полагают, что Америка погрязла в коррупции и разврате. С эпохи крестовых походов ничего не изменилось. Цивилизации должны сотрудничать. Мисс Костелли. Здравствуйте, профессор. Это подлинное письмо Кафки? Да, это подлинник. Одно из тех, что он писал Милене. Мне его подарили. Близкий человек? Кто был? Профессор подходит к Костелли, который рассматривает письмо, которое висит на стене. Консуэла. Вы играете на пианино? Да. Может, сыграете? Слишком много народу. Не стоит. С вами трудно преодолеть дистанцию. У вас есть что-то необычное. Что именно? Какая-то благородная строгость. Строгость? Вроде того. Думаю, это у меня от отца. Он гордый, как все мы, кубинцы. Он с Кубы? Вся моя семья с Кубы. Мы переехали, когда мне было 11. Вы поступили в колледж после школы? Нет, я работала секретарем в юридической фирме. Вот как. Но это было совсем недолго. А мои близкие мечтали, чтобы я училась в колледже. И я поступила, и не жалею. Я вам кое-что покажу. Смотрите. Гоя. Как она называется? Одетая Маха. И? Что? Она похожа на вас. Вы похожи на нее. Они возле шкафа. Он достал книгу с полки. На страницах книги изображены девушки. Да, мне так кажется. Что скажете? Я не знаю. Глаза, может быть? Почему все эти разговоры про Кафку, Гою, ее кубинскую родню? Нет, поймите меня правильно. Это хорошо, что ее семья с Кубы, и ей нравятся мои лекции. Но я заливался соловьем, потому что безумно хотел ее. Мне что-то надо сказать. Только правду. Здесь полно шпионов. Но я действительно сказала вам правду. Они сидят на лестнице. Привет. И общаются. Простите, ничего. Ничего. Я люблю музыку. Бабушка с дедушкой берут меня в оперу. И я... обожаю театр. Я впишу в театральное обозрение. Могу я как-нибудь пригласить вас в театр? Да. Хорошо. Пригласишь в театр? Я бы назвал это студенческой вечеринкой. Ты не понимаешь, эта девушка, она словно из другой эпохи. Профессор на тренировке. Достаться трудно. Они в серых потных масках, а в руках их ракетки для тенниса. Для лауреата Пулитцеровской премии в области поэзии ты порой демонстрируешь полное отсутствие воображения. Поэтому мне и дали эту чертову награду, друг мой. Только не говори мне, что ты ни разу в жизни не соблазнял словами. Для этого у меня есть семья. Я с ними говорю. Может, тебе снова жениться? Дош! Надо разделять свои потребности. Разговаривай с женой, если возникло желание поговорить. Отправляйся по музеям, смотри картины Гои, сколько влезет. Но вот секс лучше оставить только для секса. Ну ладно. Ты еще разговариваешь с женой, Джордж? Нет. Один-один. О-о-о-о! А я прозевал. Темная комната. Свет подсвечивает женское тело на кровати. Девушка сидит сверху на мужчине. Профессор занимается сексом со светловолосой женщиной. Mm. Она потянулась к тумбочке за сигаретами. Она включила светильник, что на тумбочке, и, лежа на своей стороне постели, курит сигарету. А, ускользаешь, чтобы покурить? Тебе надо бросить. Ты говоришь это в этой постели каждые 3 недели. У меня стресс от работы. Я хочу быть последовательным. Я тоже. Дэвид, ты 20 лет пытаешься заставить меня бросить курить. С самой первой лекции. О, боже. А начала я из-за твоих занятий. У меня много работы. Ну и как Чикаго? Кливленд. А? Чикаго был на той неделе. Атланта на следующий. Как Кэри Грант. Север через северо-запад. Ха-ха. И зря. А ты попробуй быть деловой женщиной. Увидишь. Зато ты сама себе хозяйка. Я довольна. Я всем довольна. Молчу. И спасибо Богу за эти краткосрочные радости. Они дают отдых. Ты не ответишь? В 2 часа ночи мне может позвонить только один человек. Оставьте сообщение. Ты получил мое сообщение? Нам надо поговорить. Кенни? Видно, я плохо тебя знаю, раз надеюсь застать тебя в это время. А может, ты дома? И сейчас слушаешь меня, обнимая с кем-то. Телефон. Профессор решил не отвечать. Сработал автоответчик. Ненавидит меня. Ты же все-таки его бросил. Я бросил семью, которую завел по глупости 100 лет назад. За свободу нужно платить. А по-моему, пусть платит он за то, что из него сделали благородного защитника брошенной матери. Только один из нас мог перелезть через стену, и он меня не может простить, забыв закон о сроках давности. Ведь я пытался. Ему было 12, он приехал ко мне. Я повел его на бейсбол, все подачи он просидел в туалете, его тошнило. И с тех пор его так и тошнит. Звонок тоже приступ тошноты. И что странно, Кеннет Кэпиш, уважаемый врач, мой сын врач, неплохо говорит по-французски, у него жена, дети. И только со мной он опускается до того, чему ты свидетель. Он меня раздражает. Ты все еще рецензируешь пьесы? Это показалось мне интересной. Жаль, я уже буду в Атланте. Я возьму Джорджа. Угу. Религия, семья, церковь, книги по самопомощи. Зубы у людей такие белые, будто во рту у них горит фонарик. Пьеса. На сцене любовь. Падает снег. Особенно на сцене трое человек любовь. В черных костюмах. Одна из них девушка. В зале машины, есть Кастилья. Она заворожена смотрит. Рядом нет с ней ничего сидит более унылого. Что вы скажете? Товары! Единственное исключение. Ваши недостатки и пороки. Ваши закладные и косые взгляды на ваш молчащий мобильник. Молчащий мобильник? И мужчина, который сидит там и перхоть летит с его бритой головы. Это было чудесно. Рад, что вам все уже выходят из спасибо. Зала. В толпе людей профессор с девушкой. Он пристально смотрит на нее. Не хотите зайти куда-нибудь выпить? Но... Не смущайтесь. Я новые знаменитости, привлекаете внимание. Не знаю, стоит ли. Оставьте. Телепрограмма о литературе раз в неделю и случайные рецензии для «Нью-Йоркер» еще не делают меня знаменитостью. Ваши смелые книги популярны. Взять хотя бы корни американского гедонизма. Послушайте, если вам неприятны чужие взгляды, можно пойти ко мне. И тогда на вас буду смотреть только я. Если я соглашусь, вы выполните мою просьбу? У него дома. Он играет на пианино, а девушка сидит позади него. подсела ближе рядом. Отвратительно. Нет, неправда. Это было чудесно. Жаль, что я не умею. Так учитесь. Будь вы более искушенны, вы бы не были так добры ко мне. Вы напрашиваетесь на комплименты. Как звучит метроном? Будто бьется сердце. Даже великим пианистам не всегда удается сохранять темп. Вы очень обаятельный. И вы это знаете. Если потому, что я показал вам метроном, то его изобрел не я. Она неспешно подходит, он неспешно подходит к ней и видит, как она, прислонившись к стене, медленно трется о ней, как будто плавно танцуя, с закрытыми глазами. Нельзя. А что здесь? Они вошли в его лабораторию. Она освещена красным светом. Я раньше проявлял фотографии. А сейчас нет? Нет времени. Вообще-то... надо переходить на цифру, но это сложно. Вы сможете. Затем они пошли дальше по коридору. Спасибо. Обратно в комнату. В этой юной принцессе какая-то тайна. Именно она центр картины. Они ее родители. Рассматривает изображение в книге, королева. Сидя на диване. Она прикасается к его руке, гладя ее. Всего лишь отражение в зеркале. Он положил свою руку на ее щеку. Затем, нежно обхватив ее голову, сначала неспешно, и пристально рассматривает ее глаза. Она поддалась его соблазнению и склонила голову. Он ее поцеловал. В коридоре. Он уже без одежды. Стоит, обнимая девушку за талию. Она стоит под стенкой, смотрит на его лицо. Они медленно целуются. Все происходит чувственно и неспешно. Он развязывает ленточки на ее кофте. Скорее всего, она профессор с другом в кафе. Уже день. Они сидят у окна, из которого видно суматоху города. Как выглядит голый мужчина нашего возраста. Она получила опыт. Впереди таких немало. Она запомнит меня как пожилого чудака, приобщившего ее к культуре. Да, возможно, так и есть. Если хочешь, этим все и объясняется. Да. Только брось думать, что ты стареешь. Лучше думай, что ты мужаешь. Скажи спасибо своей звезде за эту мимолетную встречу. Это не мимолетная встреча. Она что, пришла снова? В постели они лежат, девушка сверху. Затем они целуются. Затем он целует ее прекрасное тело и губы. Утро. Девушка лежит на подушке. Он гладит ее грудь, сидя рядом. Она хороша? Я ее обожаю. И у тебя прекрасное лицо. Я не могу налюбоваться. Она улыбается от его комплиментов. Ты совершенна. Точно совершенна. Он держит ее бережно за голову, и они целуются. Словно творение художника. День. Они укрыты в постели. Он приобнял ее рукой. Поговорим о тебе. Не. Женщин у тебя было много? А что? Больше 60. Больше? Ну, кто считает? А у тебя? Немного. А все же. Пять. У меня было всего пять. Пять. Пятеро. Ясно. И кто они были? Молодые, да? Наверняка моложе меня. Конечно, моложе. Мальчишки. Мальчишки? Ну да. Вечером. Она на кухне наливает вино. Мужчина стоит сзади. Они ты в постели лежат, смотрят друг на друга. На что я однажды решилась? На что? Ну, однажды я переспала сразу с двумя. С двумя? Мы дружили с детства, и все шло к этому. Мы как-то напились и оказались втроем в одной постели. Втроем? Когда тебе 17... Он смотрит на нее, немного с недоумением. Ты готов на все, что угодно, ради новых ощущений. Да. Он входит в комнату с чашечкой кофе, смотрит, как девушка собирается в постели. Затем одевает футболку. Консуэла. Смыслом моей жизни была независимость. Прямой эфир. И у профессора берут интервью. Я этого добился. В черно-серой стильной студии. И все же именно в то время мужчины сидят на черных креслах с белыми вставками. Моя чудовищная ревность. Я вдруг понял, что она никогда не будет до конца принадлежать мне. Я сходил с ума. Если университет. Хоть раз в день не слышал он говорит ее по голос, телефону. Но едва положив трубку, мучился снова. Я закончил раньше, все прошло хорошо. Что на тебе? Куда идешь? Вечер. Он стоит на улице у фонтана. Ему навстречу идет Консуэла из такси. Я знал, что со временем появится молодой мужчина и отберет ее у меня. Я знал, потому что прежде и сам поступил бы так же. Он обнимает ее, и они страстно целуются, крепко прижимаясь друг к другу. Ну, ты хотя бы чувствуешь себя молодым? Это как играть в футбол с 20-летним. Ты не вернешь свои 20, потому что играешь с ними. И ты постоянно чувствуешь пропасть. Немедленно брось ее. Эта девочка закабалит тебя. Она все равно рано или поздно уйдет, так что найди романтическое место и скажи, что все кончено. Я бы так поступил. Набережная. Мои родители. По песку берега идет профессор с Консуэлой. Вдали море сливается с белым туманным небом. Но отъезд с Кубы был их первым и единственным путешествием. Я не буду жить, как они. Я покажу тебе весь мир. Какого черта ты несешь? Ты же позвал ее, чтобы расстаться. И куда поедем? В Европу. Летом в Париж. Они приостановились. Она обнимает его, смотря и улыбаясь. В Мадрид. Там пойдем в Праду и посмотрим подлинного Веласкеса и Гою. В Праду. Это правда? Конечно, правда. А потом будет Венеция. Ты полюбишь Венецию. Венеция. Она обнимает его сзади, а он держит ее за руку. Возможно. Возможно, да. Возможно, твое любимое слово. В гондоле я буду петь для тебя. Увидим. Венеция. Венеция. Откуда это? Зверь с двумя спинами. Помнишь, откуда? Уильям Шекспир. Отелло, венецианский мавр. А мы с тобой чудовище о четырех ногах. Где мы будем ужинать? Я не могу. У меня сегодня встреча. Да? С кем? С братом. Пара возвращается к машине. В Калимасе. С братом? М? Не знал, что у тебя есть брат. Ну... Ты еще многого обо мне не знаешь. Она улыбается и счастлива. На его лице виден тот страх потери, о котором он постоянно думает. Приехали. Мне сегодня было так хорошо. Мне тоже. Спасибо. Они приехали к дому. Девушка целует Пока. Его. Он, закрыв глаза, ловит каждый Пока. Момент этого наслаждения. Ты и правда с братом встречаешься? Дэвид. Я пошутил. Пока. Дэвид дома. Он в черном кожаном кресле, с нахмуренным лицом. Девушка целуется с каким-то мужчиной, с кудрявыми волосами и небольшой черной щетиной. В те вечера, когда ее не было, он лежит в постели. Представлял, с кем она сейчас. И все потому, что эта девушка тысячу раз повторит, что обожает меня, и это будет правда. Он стоит в душе. Она никогда не скажет, что ей нужен мой член. Девушка в объятиях другого мужчины. Он вышел в халате из душа и перед зеркалом остановился. Он пришел на вечеринку. Уютная вечеринка, где много людей. Все танцуют. Мигает свет, освещая зал. Становится серьезнее и подходит. Что ты тут делаешь? Меня пригласил приятель. Он живет поблизости. Как дела? Что такое? Ты приехал проверить меня? Я же сказал, оказался в этом районе и увидел этот зал. Неужели ты хочешь все разрушить? Нет. Тогда тебе надо доверять мне. Позвоню завтра. Я сама. Дэвид ушел. Он везет такси. Он нервничает, грызет ногти. Дэвид в бане со своим другом. Сидят вдвоем в полотенцах на выступе. Я вел себя как полный идиот. Но одна польза от моей глупости есть. Между нами все кончено. Она меня больше не захочет видеть. И я могу ее понять. Я бы на ее месте тоже не захотел. Знаешь, все к лучшему. Да, верно. Все к лучшему. Все к лучшему. О! О, боже. Дэвид дома, на кухне. Готовится садиться ужинать. Алло. Дэвид, это Консуэла. Знаешь, последние два дня... Он встретился в ресторане с Консуэлой. Она в роскошном черном платье. На их квадратном деревянном столе стоит два бокала вина. И что она думала? Между нами все кончено. Что тебе нужно от меня? Что мне нужно от тебя? Да. Ты идешь по жизни один. Будто боишься кому-то привязаться. Не строишь прочных отношений. Тогда хотя бы скажи, кто я для тебя. Твоя ревность ничего не объясняет, и я жду от тебя слов. Маленькие дети тоже ревниво относятся к своим игрушкам до тех пор, пока те не надоедят им. Скажи, неужели и с нами так будет? Ты хоть раз представлял свое будущее со мной? Будущее с тобой страшит меня. Страшит? Да. Но почему? Потому что... Он подсаживается к ней поближе. 30 лет, и этого не изменить. У тебя впереди еще вся жизнь. Пройдет время, и ты поймешь это. Я спросила не о себе. Я хочу понять, чего ты ждешь от меня. Они в постели. Он целует ее в шею. Занимаясь любовью с женщиной, ты берешь реванш за свои прежние поражения. Пианино. Дэвид играет на нем. Девушка, обнаженная, лежит позади него на диване. Всю жизнь я порхал от одной связи к другой. Они в постели. Он обнимает ее и гладит, пока она спит. Потому что это спасало от одиночества и ощущение быстротечности времени. Например, я всегда подозревал, что Лоуренсу в любовнике леди Чаттерли пришлось вспомнить... «Кто я для тебя?» – спросила она меня однажды. А мне было страшно спросить, кто для нее я. Дэвид в душе. Сколько это могло продолжаться? Одев халат, он открывает двери. Сюрприз. Пришла его старая знакомая, светловолосая женщина с цветами. Я... Все хорошо? Да. Проходи. Ух ты. Хвала Господу за Кэролайн. Она раздевается, снимает свою черную шелковую рубашку, штаны, черный бюстгальтер. Затем она радостно бежит к нему в постель. Только Кэролайн связывала меня с тем самоуверенным Дэвидом, которым я был прежде. Утро. Он читает книгу. Она завтракает. И как спектакль? Какой спектакль? На который ты ходил с Джорджем? А, ничего особенного, как всегда. Надо идти. Спасаешься бегством. Ничего не поделаешь. Хорошо, что у тебя нет животных. Только ты. Она целует его перед уходом и сползает с постели в другую комнату. Какой по счету Карлос Алонсо? Это было в школе. И как? Что он от тебя хотел? Дэвид в постели. В комнату уже входит Консуэлла. Она садится рядом на кресле. Он всегда любил смотреть на мои месячные. Повтори. Любил смотреть на мои месячные. Просто невероятно. Приличная девушка из кубинской семьи, родители которой обожают Рейгана и запрещают дочери возвращаться домой позже 8, даже в летнее время, а она после школы в свои 15 лет 16. Идет... 16. О, конечно, прости. Это в корне меняет дело. Извини, но, по-моему, ты просто смешон. И что вы делали? Дэвид. Нет, мне правда интересно, как это было. У тебя начинаются месячные, ты бежишь к телефону и зовешь его. Эй, Карлос, у меня началось. Приличный, воспитанный кубинец спешит к тебе. Вы вдвоем запираетесь в ванной комнате и, сознавая важность момента, вводите тампон. Надо же, ты как будто был там. Я заполняю пробелы. Заполняю пробелы. Какие пробелы? Пятеро, еще осталось трое, потому что та парочка. Она встает. Я должна идти. Проклятие. Что это? Что? Светловолосая девушка стоит перед кроватью. Она что-то держит в руке. Спишь? меня хватило и двух чертовых мужей. Мне никогда это не нравилось, а с тобой тем более. Ты все получаешь от меня, Дэвид. Безопасный секс и ни обязательств, ни скандалов, ни требований. Что же тебе нужно? Таких, как я, немного. Я тебя понимаю. Я всего одна на миллион. Ой. Как же ты мог трахать... Я не знаю, чей он. Надо было засунуть его в рогалик и съесть. Я, кажется, догадываюсь, откуда. Ну, конечно. Тут был мой друг Джордж, поэт. Джордж пользуется тампонами? Неужели? У него есть ключи, Джордж. Он, когда приезжает на поэтические вечера, встречается у меня с женщинами. Не приводит же их к жене в Нью-Рошель. И поскольку у него всегда не цента, а дамы... И Джордж спит с ними в твоей постели? Не со всеми. О, он, Господи, пользуется кроватью в гостевой комнате. Его брак не сахар, почти как мой. Только он не решился уйти. Кэрол. Я не верю. Оставь свои росказни, Дэвид. Ты не терпишь беспорядка. Все должно быть на местах. Я не знаю, чей тампон, честно. Не хочешь, не верь. Я боюсь потерять тебя. По крайней мере, в этом я не солгал. Конечно, ситуация вышла нелепейшая. Дэвид стоит и смотрит на Консуэлу, как она причесывается. Набережная. Девушка лежит на покрывале и спит. Дэвид фотографирует ее. Она в пальто. Он одет так же. На его шее шарф. О, Боже. Я храплю? Да? Хуже. Что? Пускаешь слюни. Ты пускаешь во сне слюни? Красивых женщин невозможно увидеть. Дэвид в кафе со своим другом. Что ты имеешь в виду? Консуэла бежит по набережной, улыбается. Глупости. Красивую женщину увидишь в любой толпе. Она на виду. Ее не пропустишь. Но мы не замечаем человека. Увидеть скрытое за прекрасной оболочкой мешает барьер красоты. Ты считаешь? Что? Что ты сказал? Вы глухой, мистер Кэпиш. Нет, что? Или не хочешь слышать. В таком случае это твоя беда. Мы так ослеплены внешним, что не заглядываем внутрь. Красная вода. Дэвид проявляет фотографии. Ты совсем не снимаешь на цветную пленку? Очень редко. Я люблю тебя. Рядом с ним стоит Консуэла. Смотрит, как мужчина проявляет фото и помогает развешивать их сушиться. Черно-белым? Нет. Скорее так думает мой сын. Ты всегда говоришь о нем с такой горечью. У нас в семье это сочли бы странным. Взгляни. Красивые фотографии. Красивая женщина. А мне не нравятся руки. Я так хочу тебя. Дэвид. У тебя пустой холодильник, так что Если мы остаемся, нужно что-то купить. Берсе де куатро, синька палабрас. Простите, профессор, но ваш испанский очень плох. День. Научишь они меня? Идут, взявшись за руки, да, с пакетами. Научу маньяна. Маньяна? О, это не твой друг поэт? Не останавливайся. Они проходят мимо кафе, где его друг целуется с какой-то девушкой. Я думаю, он не с женой. Не с женой. По-моему, это отвратительно. Нас это не касается. Только и всего? Давай не будем выяснять здесь. И ты с этим согласен? С чем? Ты видел только то, что он пьет кофе с приятельницей. И все. Не спеши с выводами. Дэвид, что ж, пусть я и моложе, но я не идиотка. В любом случае, это не наше дело. Но я хочу знать, что ты думаешь про это. Что ж, я считаю, что институт брака изжил себя. И поэтому у тебя нет жены. И мне не нужно ей изменять. Они Но ты был женат, домой. Верно? Ливин да, заткнул. Да, да, да, да, да, мне нет прощения. Я был женат. Это была ужасная ошибка. Но ты пытался? Всерьез пытался? У нас культ. Знаю, знаю. У вас культ семьи, но это иллюзия. Какой же ты циник? Я просто реалист. Я думаю, ты инфантилен. Не стану спорить. Наши отношения продолжались больше года. Они напоминали спуск с американских горок. Но любой спуск рано или поздно заканчивается. Ресторан. Дэвид с Консуэлой. У тебя есть планы на субботу? Никаких. А что? Что будете пить? Да, два беллини, пожалуйста. Хорошо. Что ты предлагаешь? Мои родители устраивают грандиозную девушка радостно в честь улыбается. Моего диплома. Ты придешь к нам? Дэвид, они все про тебя знают. Я устала от просьб представить им мужчину, с которым я давно встречаюсь. Если ты и дальше от них будешь прятаться, они решат, что ты наркодилер. Я не прячусь. Ты не пришел на мой день рождения? Но ты не приглашала. Я звала на Рождество, но у тебя были другие планы. И ты также оказался занят на День Благодарения. Но я действительно был занят. Дэвид. Что? Я хочу познакомить тебя с семьей. И если это не будет против твоей воли, ты должен согласиться. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Консуэла, выслушай меня. Я приду, но только, пожалуйста, обещай мне кое-что. Что? Не упускай меня из виду, когда кубинские тетушки на меня начнут атаку. И только? Только. Хорошо. Так что ты говоришь «да»? Я говорю «да». Ладно. Счастливый миг? Хорошо. Что ты будешь? Там будут ее родители. Ее бабушка, ее дедушка. Вся ее кубинская родня, друзья детства, а может, и Карлос Алонсо, или те, с кем она переспала. Женщина в компании, в большом доме. Меня представит как тот профессор с телевизором. Дэвид с другом в теннисном зале. Сидят на полу под стеной. Ну и что такого? Их шокирует мой возраст. А что обычно говорят в таких случаях? Мол, она со мной, потому что ищет выгоду, а я с ней, потому что падок на девочек. Не смешно. Я думаю, тебе пора взглянуть правде в глаза. Да. А кто такой этот Карлос Алонсо? Один юнец. Ага. Дома, в темной комнате, под освещением лампы, Дэвид читает. Ему звонит Консуэла. Она у себя дома лежит на диване. Я хотела пожелать хороших снов. И поверь, я безумно счастлива, что ты придешь завтра. Это для меня очень важно. Для меня тоже. Хорошо. До встречи. До встречи. Спокойной ночи. Спокойной. Очень много людей. Все выпивают у нас бокалы. Поливаются. Дэвид в машине. Он положил букет цветов на сиденье машины. Спасибо, что пришли. Рада вас видеть. Спасибо, извините. Консуэла в белом платье. Ей приносят телефон. Девушка отошла в бесшумное место. Дэвид, ты где? Дэвид сидит в машине. Ты не поверишь, что случилось. Я застрял на мосту Джорджа Вашингтона. У меня машина сломалась. Консуэла. Я позвонил в сервис. Они приедут только через час. И оттащат меня на станцию обслуживания. Я позвоню, когда что-то прояснится, хорошо? Консуэла? Почему ты так со мной? Консуэла? Алло? Она кладет телефон. Дэвид пришел домой в своей квартире и стал у стены и смотрит на свои руки. У него недовольный вид. Он слушает сообщение, закрыв глаза. Потому что ты для меня все. Девушка сидит на подоконнике, вся в слезах. Вечер. Дэвид пришел и даже не разделся. Ему в дверь звонят. Он подошел к двери, чтобы открыть. Консуэла? Это я. Открой. Кенни? Ну, открой же. В квартиру вошел мужчина в костюме. Он включает свет в квартире и садится Привет. Напротив Дэвида. Почему ты в темноте? Папа, у меня роман. Ты меня слышал? Мужчина присел за стол на кухне. К нему подходит Дэвид с алкоголем и бокалом. Ты больше ничего не скажешь. Могу поздравить. Можешь поздравить? Да ты просто клоун. Прости, я не знаю, что говорить. Невероятно. Я с ума схожу. Ты всегда говорил мне, что у тебя крепкий брак и вы счастливы. Так и есть. Да. Но позволь мне усомниться, это просто исключено. Извини. Сейчас ты... Не похож на счастливца. Нет, ты не понимаешь меня. Кенни, я пытаюсь понять. У тебя связь, и ты пришел ко мне, ну, скажем, как к эксперту. Просто мне захотелось рассказать. Прости. И что же? Не знаю. Итак, хочешь выпить? Нет. А что есть? Гленливит, бурбон, водка, арманьяк, текила. Нет, диет-колу. Диет-колу, ясно. Это не просто легкомысленный поход на сторону. Я люблю Лизу, в ней и детях смысл жизни. Ну, зная тебя, я думаю, что проще всего порвать все отношения с... О, нет. Такой второй нет. С этой женщиной я стал чувствовать небывалый прилив силы и энергии. Она удивительный человек. У нее степень по химии и истории искусств. Представь, она ногобой играет, и дети. Дети чудесные. У нее есть дети? Да, трое. Самый младший Шон. Погоди, Кенни. Мы толкуем об измене или же о ее детях? Не говори. Я прошу уточнить. Ты сейчас точно как Лиза. Только не нужно упрощать, ведь в этой ситуации мне придется выбирать, а я искренне привязался к ней. Это ты не хочешь ни от кого зависеть. Дана замечательный человек, и твоя бесконечная погоня за бабами не годится для меня. Я могу тебе помочь? Можешь. И немало. Дана совсем не похожа на твоих студенточек. Если нужен... Мой совет, Лизе ничего не говори. Сначала попробуй понять, чего ты сам хочешь. Да, и только да, тогда... она уже знает. Тебя кто тянул за язык? Хочешь, чтобы я обманывал... Но ты отрезал все пути к отступлению. О, Господи. Кажется, мне не стоило приходить. Но мне нужна помощь, и я подумал, может быть, ты хотя бы попробуешь... Попробуешь сказать мне что-то важное? Просто как отец. Я не знаю, чего ты ждешь, Кенни. Ты во всем выше меня. Даже мои измены не сравнить с твоей. Твоя девушка играет ногобой, а мне противопоставить нечего. А может, она еще и стихи пишет? Какой же Возможно. Ты злой. Но если ты действительно привязан к ней, выход один. Бросить жену. Я никогда не поступлю, как ты. Я знаю, Лиза и дети пропадут, если я их брошу. Что за дикость? Ты не пропал, твоя мать тоже. Из твоих слов мне ясно, что... Когда ты ушел от нас, совесть тебя не мучила. Я был честен. Боже, невероятно. Сын нервно встает из-за стола, затем уходит. Я ухожу. Ты знаешь, где дверь? Да. Пока. Пока. В потоке людей на улице идет Дэвид. Он нюхает расческу дома. Консуэла не позвонила ни на следующий день, ни через день. Она вообще больше не позвонила. Он на набережной, один. Тебе надо поесть. Он дома у себя на кровати. Ему на подносе принес еду его друг. Я все испортил, Джордж. Ты ничего не испортил. Это неизбежный конец истории. Ты был ее учитель, она получила опыт взросления. Ты сам предсказывал такой исход. Это должно было случиться. Ешь. Я по ней скучаю. Ты так говоришь, потому что ее нет рядом с тобой, да? Я любил ее, Джордж. Со мной такое кажется впервые. Лучше поздно, как говорится. Теперь ты сможешь жить как прежде. Тебе скоро станет легче. Ну-ка. Друг кормит его вилкой. Открой ротик. Поезд уже подходит к станции. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Шире рот. Отлично. Вкусно? Я добавил немного орегано, зеленого лука. Когда-нибудь ты кого-то здорово осчастливишь. Нет. Знаешь... После многих лет молчания и предательств, я и Эмми пытаемся понять друг друга. С Эмми? С твоей женой? Ты серьезно? Да, очень серьезно. Для меня это самая потрясающая и неожиданная новость. Что ж, жизнь таит в себе куда больше неожиданностей, чем мы представляем. Да. Слушай, Дэйв. Окажи мне услугу. В Нью-Йоркском университете через месяц мой вечер. Меня должен кто-то представить. Джордж, ты, конечно, хочешь меня отвлечь, но... Прости, я не уважаю трудотерапию. Ну, я не шучу и прошу без стеснения представить меня в безудержно льстивых и преувеличенно хвалебных громких выражениях. Представить тебя? А кто представит меня? Похоронщики? Джордж, мне трудно тебе отказать. Но пока я не в состоянии выступать. Мне пришел конец. Вряд ли я наберу курс. Поищи кого-нибудь другого. Знаешь, я половину своей жизни играл Горацио при неудачном Гамлете. И я слушал излияния и самоанализ, постоянные жалобы на Кенни, ненавидящего тебя, и подруг, не умеющих вовремя проститься. И за это ты в большом долгу передо мной. И я жду, что ты согласишься во имя нашей старой дружбы. Так может, ты съешь кусочек? Темная кухня Дэвида. Он сидит за столом. При свете из окон он что-то пишет. На столе также еще несколько книг и тетрадей. Поэзия Джорджа О'Хирна не делает никаких уступок. Как написал прославленный Хаусман, в своем знаменитом эссе. Большой зал. На сцене, на фоне бордовой занавески, стоит Дэвид. Но стоит мне ее представляет услышать, своего друга, который сидит рядом. Наш сегодняшний гость, несомненно, пишет то, что мы сразу же узнаем как поэзию. 25 лет назад, со времени своей первой публикации в «Нью-Йоркер», мужественный голос Джорджа О'Хирна стал неотъемлемой частью поэтического пейзажа Америки. В его поэзии одновременно слышится и язык улицы, мощный, яркий, нетерпеливый, а также язык бескорыстных движений, неравнодушной души. В 1988 году такое уникальное сочетание принесло Джорджу О'Хирну Пулитцеровскую премию. Однако, чтобы не тянуть время и не сыпать похвалами, которые слишком слабые, я передаю микрофон признанному певцу Нью-Йорка, то есть, простите, Америки. Итак, прошу, Джордж О'Хирн. Подходит, что он уже падает. Все бегут к нему. Джордж. Джордж. Джордж. Джордж. Джордж. Я позову. Дэвид приехал к красивому большому частному дому. Здравствуй, Дэвид. Ему открывает дверь девушка. Он проходит вовнутрь и передает ей свой пиджак. Он только что проснулся. В комнате у окна лежит Джордж, за которым ухаживает его жена, с красными расстроенными глазами. Привет, Дэвид. Джордж. Это Кэпиш. Я здесь, Джордж. Я здесь. Мужчина начинает плакать. Его жена жалеет его. Они целуются. Джордж. Я твой должник. Джордж целует Дэвида в губы и падает на подушку. Синее вечернее небо. На террасе стоит жена Джорджа. К ней подходит Дэвид. Он кладет свою руку ей на плечо, и она прикасается к ней. За кого он меня принимал? Я думаю, он тебя узнал. Спасибо. Ты всегда его понимал. Он это ценил. Правда? Он меня тоже. Куда ты едешь? Наливает кофе в чашку. Дэвид сидит рядом с сыном. Они сидят за столом, который протягивается далеко вперед. Ее зовут Дана. Ты встретишься с ее родней? Пусть знает, что я не какой-нибудь извращенец. Кенни, тебе уже почти 40, а ты ждешь одобрения близких, зрелой женщины. Ей самой-то нужно их одобрение. Если тебе требуется мое, то считай, я его дал. Я только хочу понять, что делать, ведь мне дорога Лиза. Я люблю ее, и я Кенни, должен. Что ты делаешь? Получается, ты из одной тюрьмы, недолго думая, бросаешься в другую, опомнись. С чего ты взял, что семья – это тюрьма? Из своего опыта. Я говорю не о твоей матери. Просто брак не для меня. Это твоя версия одобрения? Кенни, послушай меня. Я все-таки твой отец. И другого у тебя не будет. Какое утешение. Знаю, я разочаровал тебя. Но давно пора забыть обиды. Если думаешь наладить отношения, начни с нуля. Прости, у меня дела. Ты просто сбегаешь. Эй! Мне правда пора. А что за дела? Похороны Джорджа. Кого? Поэта? Твоего друга Джорджа? Да. Он умер? Да. Мне правда пора бежать. Извини, потом поговорим. Он встает и берет свой пиджак, после чего уходит. Алло? Дэвид сидит за столиком с бокалом. Я в городе случайно. Он в ресторане со своей светловолосой женщиной. Две колонки. У Дэвида серьезное лицо. Для поэта неплохо. Тебе нужно держаться. Конечно. Не волнуйся. Как ты? В Сиэтле я неплохо развернулась. Валюсь с ног. Но я довольна. Я... О чем ты думаешь, Дэвид? Ни о чем. Мы расходуем время, как подростки. Вот и все. Кто? Ты говоришь о нас? Да, о нас. Мы жизнь тратим. Надеюсь, на что? 15 лет назад, когда ты забеременела, ты пошла на аборт. Время было не то. Времени так и не нашлось? Нужного человека тоже. Они идут вечером по парку. Уже темно, но парк освещают фонари. Помнишь, ты нашла тампон у меня в ванной? Они уже у Дэвида дома. Его оставила девушка, которую я любил. Но? Разве были у нас шансы? Нет. В лучшем случае протянули бы года два, но в конце концов она бы поняла, что ей не нужен мужчина на 30 лет старше. Я считаю, этого вообще не должно было случиться. Это моя ошибка. Они лежат в гостиной на диване, общаются во мраке. Он сидит рядом. Я старею, Дэвид. Взгляды мужчин на меня уже не те. Больше всего на сайтах знакомств объявлений от женщин моего возраста. Тебе гарантируют несколько свиданий в год. Платишь за молчание и... За болтовню на одну и ту же тему. Я закончу так же. Неужели мы с тобой впервые за 20 лет разговариваем? Что ж, при том, что мы вместе 20 лет, неплохо. Я знаю семейные пары, которые за 40 лет до этого не доходят. Она его обняла. Когда у тебя самолет? В 9:30. Я отвезу. Нет. К чему начинать? Дэвид играет на пианино. Смотрит в окно. Цветок в вазоне начинает терять свои засохшие листья. Thank you. Дэвид в комнате снимает фотографии Габриэлла. Он сидит в своем старом кафе. Один. Ведет лекцию. На него обратила внимание сексуальная молодая привлекательная студентка. Но из головы у меня не шел вопрос, правильно ли то, что я не пошел на ту проклятую вечеринку. Он пришел в теннисный клуб, чтобы потренироваться. Прошло 2 года. Один. Я наконец смирился со смертью Джорджа и даже с тем, что потерял Консуэлу. Я вновь обрел равновесие и независимость. Кого я обманываю? Но он так и не начал играть. Оставил мячик и ушел. Заснеженный фонтан на улице. Молодая девушка берет интервью у Дэвида на радио. Впитывают энергию. Они сидят перед микрофоном. Как бы это сказать? В небольшой беседке. Они являются собой идеальную сторону жизни. Да, да. Вы хорошо об этом сказали во вступительной статье. Но вы пишете и об отношениях между искусством и собственностью. Да, совершенно верно. Люди, покупающие картины, считают их своими. Но в реальности картины владеют людьми. Картины владеют людьми. Они бессмертны. Люди лишь их временные хранители. Картины переживут мнимых владельцев, а пока можете смотреть и восхищаться. Теоретически можно купить даже пирамиду. Кажется, я понял вашу мысль. Значит, пирамида будет существовать, ну а мы? Мы как фараоны. Моя сегодняшняя гостья Сьюзан Рис о своем романе «Голубой гиацинт. Литературное обозрение Дэвида Кэпиша». И это все? Хорошо прошло? Спасибо. Они встают, и он помогает ей одеть пальто. Да. О, да. Спасибо. Да, счастливого Нового года. И вам тоже. Поздравляю. Это действительно увлекательно. Спасибо. Он идет по коридору офиса. Дэвид вернулся домой и подошел к телефону. Есть новые сообщения. 6 новых сообщений. Первое сообщение. Привет, Дэвид, это Консуэла. Как ты? Странно звонить тебе. Но мне надо поговорить с тобой. Я должна тебе кое-что сказать раньше, чем ты услышишь это от кого-то другого. Позвони мне, когда сможешь. Номер моего мобильного 555-011-22. Позвони, пожалуйста. Спасибо, пока. Я понял, что все эти годы жил только для того, чтобы услышать эти слова. Я без сил опустился на пол и слушал ее сообщение снова и снова, опасаясь самого страшного. Мне надо поговорить с тобой. Я должна тебе кое-что сказать. Она влюблена, она выходит замуж. Ей понадобилось мое благословение. Дэвид сидит на полу, облокотившись на диван. Где ты? Я в машине. Я сижу в машине перед твоим домом. Почему ты раскатываешь по городу в канун Нового года? Я не знаю. Я не знаю, что делаю. Что случилось, Консуэла? Мне надо тебя увидеть. Я жду тебя. У тебя есть время? Всегда. Я поднимаюсь. Да. Он умывает свое лицо на кухне. Открывается дверь. Перед ними стоит улыбающаяся Консуэла. Она обстригла свои длинные волосы. Они обнимают друг друга. Здравствуй. Да, привет. Ну, как твоя жизнь? Она замечает новую картину у себя на стене. Да, это Эдвард Уэстон. Мне нравится прическа. Я отрезаю волосы каждый день. Чтобы, когда выпадут, не было так грустно. Они присели на диван. Он смотрит на нее. У нее усталый вид, красные глаза и мешки под глазами. Я больна. Говорят, это рак груди. У меня рак груди. Операция недели через две. Как же это? Ты... Ты очень? Боюсь? Нет. Нет? Я не, не это имел в виду. Скажи мне, как ты узнала? Я утром принимала душ, и тогда нашла ее у себя под мышкой. Врач мне сказал, что не нужно попусту волноваться, и... Я прошла еще нескольких, делала анализы, и, наконец, один доктор сказал, что похоже на опухоль. И ты испугалась? Да, испугалась. Я не меньше месяца провела в страхе. Сегодня вечером, когда я решила поехать к тебе, я уже просто не могла оставаться дома одна. Дэвид плачет. Дэвид. Она обнимает его. Дэвид. На ее глазах выступили слезы. Не надо. Не плачь. Ну, не надо. Почему ты не позвонила? Почему ты мне сразу же не позвонила? Нет. Сказать тебе самое трудное. Кому угодно, только не тебе. Знаешь, что странно? Я стала словно старше тебя. Дай мне слово, если тебе вдруг станет плохо в любое время, ночью или днем, ты сразу звонишь мне. Что мне сделать? Что сделать? Это... Это как будто ты не можешь никак найти удобное положение. Вертишься и мешаешь сама себе. Так и есть. Я мешаю сама себе. Знаешь, сейчас все... Что когда-то казалось мне очень серьезным, доводы, которыми я убеждала маму, кажутся мне такой чудовищной глупостью. Я спала так много. Я проспала целую жизнь. Я все проспала, Дэвид. Дэвид. У меня к тебе есть просьба. Мне больше некого попросить. Да, конечно. Говори. после тебя. Никто из моих мужчин не любил мое тело больше, чем ты. Неужели такое возможно? Их было много? Нет. А на работе в тебя никто не влюблялся? Все. Ну, разумеется. Но мне было абсолютно все равно. Я знаю, ты любил меня. Но ты любил мое тело. Скоро врачи его изувечат. Стой. Не говори так. Не смей даже думать так, Консуэла. Ты останешься прежней. Консуэла. Что я должен сделать? Он закрывает жалюзи на окнах, вставляет диск в магнитофон, заряжает фотоаппарат. Девушка села на диван и снимает с себя одежду, пока Дэвид настраивает фотоаппарат. Он включил свет, поставил фотоаппарат на штатив и направил его на девушку, которая приняла позу на диване. У нее расстроенное лицо. Она откинула полотенце и оголила свою прекрасную грудь. На ее глазах заблестели слезы. Взгляд направлен то в сторону, то на Дэвида. Похоже, все парижане высыпали на улице. Такая праздничная. По телевизору толпа. Показывают толпу людей. Да, Дэвид и Консуэла стоят время. Перед ним и, обнявшись, да, смотрят. Вся Эйфелева башня расцвечена яркими огнями фейерверка. Да, скорее всего, мы увидим и грандиозный салют. Это парижская опера. Я по тебе скучала. Скучала по местам, где мы не побывали. Они лежат на диване и выпивают вино. Он рядом. Может, останешься сегодня? Затем она привстала, чтобы налить еще. Я не останусь. Хочешь, я буду с тобой, когда ты ляжешь в больницу? Консуэла, лучше не быть одной. И это говоришь ты. Ты все делаешь один. Ай-яй-яй-яй-яй. Дэвид, бедный мой. Ты боишься больше меня. Они смотрят друг на друга. Они обнялись крепко и нежно. После операции я не буду тебе неприятна. Ты будешь меня хотеть? Скажи, будешь? Прости, Дэвид. Прости меня. Мне страшно, Дэвид. 5, 4, 3, 2, 1! С Новым годом! От имени мэра города желаю вам всем счастливого и веселого Нового года! Счастья всем! Удачи и радости! С Новым годом! Дэвид у окна. Смотрит, как ливень стекает по окну. В своей красной комнате он проявляет фото. На улице ездят машины. Такси подъехало к больнице. Из него вышел Дэвид. Спасибо, приятель. Можете поверить, мы его уговаривали не лететь. Он сказал, что у него дела в Вашингтоне. Конечно. Он же упрямец. С ним невозможно разговаривать. Ему нужен покой, но он этого не хочет понимать и отвергает все наши рекомендации. Отец. Мы стараемся. К Дэвиду подошел врач, его сын. Ты можешь уделить мне 5 минут? Я... Это меня очень важно. Ждут. Ладно, идем. Дэвид в кабинете сына. Он сидит перед ним. Спасибо, за мной должок. Ладно. Пока. Она в хороших руках. Угу. Я знаю ее хирурга. И что? Операция назначена на завтра. Она говорила 2 недели. Нет. Это будет завтра. Что это значит? Я точно не знаю, но, судя по всему, положение довольно серьезное. Это какой-то кошмар. Да. Вы давно знакомы? 2 года. Я не видел ее. И вдруг накануне Нового года она мне звонит. Ты понимаешь, я бы мог ей позвонить, но боюсь поступить неверно. Она, когда уходила, запретила мне звонить ей и была тверда в этом. Извини. Да. Ну? Уже иду. Ладно, прости, что отвлек. Знаю, что у тебя все расписано. Это ты меня прости, что не могу помочь. Надо держаться. Ты так подбадриваешь пациента. Наверное, это тяжело. Дэвид встал. Его сын подошел к нему. Я твой сын и был готов к этому. Рад был видеть тебя. Да. Жаль, что мы с тобой встретились при таких. Мне тоже. Как дела дома? О, мы еще вместе. Спасибо, что спросил. Я очень рад. Да, отец. Что будешь делать? Он подошел к двери. Дэвид пожал его по плечам и ушел. Дэвид в толпе с папкой, зачем который она попросила меня сделать? Дэвид сидит в кафе со своим другом. Или... Он дома, звонит по телефону. Хотела, чтобы они остались у меня. Это имеет смысл. Я излагал тебе свою теорию красивых девушек. Миллион раз. Их невозможно увидеть. Ну? Да. Ты ее увидел? Такую, без прикрас. До конца я этого не понимал. Хитрый ответ. Снова анализируешь. Стоило ли рвать отношения? Потому что я не пришел на вечеринку. В ней удивительно соединялись несовместимые черты. Ты говоришь о ней в прошедшем времени. Как думаешь, меня пустят к ней? Ее только что перевели из реанимации. Приходи сегодня. Кенни, спасибо. Не за что. Дэвид с зонтом бежит по улице. Время бежит, когда не следишь за ним. Он пришел в больницу и идет по коридору. Он подошел к двери и медленно вошел в нее. Снимает пиджак. Девушка пришла в себя. Увидев Дэвида, она улыбается. Он подошел к ней и сел рядом. Дэвид. Да. Они всю грудь убрали. Я не ожидала тебя увидеть. Да. Ты меня не ждала? Теперь я уже не такая красивая. Неправда. Знаешь, Ипполита, предводительница амазонок, отрезала себе правую грудь, чтобы быстрее пускать стрелы из своего лука. А Ипполита была удивительная красавица. Любой роман обретет новый смысл через 10 лет. Ты помнишь мою первую лекцию? Я помню все, Дэвид. Я тоже. Каждую секунду. Мне плохо без тебя. Он прилег аккуратно рядом с ней и целует ее лоб. Я с тобой. Она прижалась к нему. Они лежат, обнимая друг друга. За окном идет дождь. Thank you. Набережная. Они вместе идут по мокрому песку. Идут вдаль по морю, обнимаясь не спеша. Режиссер Изабел Койксет. Автор сценария Николас Мейер. Пенелопа Круз, Бен Кингсли. По роману Филиппа Рота «Умирающее животное». Продюсеры Том Розенберг, Гэри Лукези, Андре Ламаль. Оператор Жан-Клод Ларье. Художник Клод Паре. Пенелопа Круз и Бен Кингсли в фильме «Элегия». В ролях Питер Сарсгаард, Патрисия Кларксон, Дебора Гарри, и Деннис Хоппер. Фильм дублирован кинокомпанией UMP по заказу компании Top Film Distribution в 2008 году. Режиссер дубляжа Людмила Ильина, автор русского текста Лариса Железнова, звукорежиссер Дмитрий Боголепов, звукорежиссер перезаписи Андрей Молчанов. Роли дублировали Рудольф Панков, Мария Овчинникова, Сергей Казаков, Денис Беспалый, Ольга Голованова, Тимофей Спивак и другие.